Медный всадник. 7 августа 1782 года в Санкт-Петербурге на Сенатской площади, ныне площадь Декабристов, состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся правителю России, основателю северной столицы, императору Петру I. На каменном пьедестале по латыни сделана надпись «Петру I, Екатерина II». Создатель монумента, французский скульптор Этьен Фальконе, в церемонии открытия участия не принимал. В 1762 году Сенат, стараясь засвидетельствовать всяческое благоволение новой императрице, постановил соорудить памятник, достойный величия Екатерины II. Но самодержавица после долгого размышления сочла эту идею излишней. Она приняла другое решение – возвести памятник создателю, преобразователю и законодателю России Петру I. Эту идею она обсуждала в письмах к французскому философу Дени Дидро, к мнению которого прислушивалась. Он посоветовал ей пригласить в Россию французского скульптора Этьена Фальконе, который прославился многими монументальными произведениями. Екатерина послушалась его и пригласила в Россию французского скульптора. В 1766 году Фальконе прибыл в Санкт-Петербург. Еще во Франции скульптор сделал множество набросков, эскизов и остановился на образе Петра, восседающего на вздыбленном коне. Над головой самодержца — почетный лавровый венок. Екатерине его идея и рисунки понравились, и Фальконе принялся за работу. Вначале он вылепил в гипсе так называемую «малую копию». Петр на вздыбленном коне с простертой правой рукой останавливается на краю высокого обрыва. И снова Екатерина выразила свое удовлетворение. Теперь скульптору предстояло приступить к главному — подобрать натурщиков коней. Из дворцовой конюшни к нему в мастерскую на Малой Морской улице приводили двух самых норовистых — Бриллианта и Капризника. На них по очереди сажали рослых гвардейцев, которые заставляли коней подниматься на дыбы, и Фальконе зарисовывал положение ног, гривы, хвоста коней, позу всадника, поворот его головы. Самого всадника скульптор также лепил, руководствуясь натурой. Ему позировал генерал Меллисино, по росту и телосложению напоминавший Петра. Работа над моделью бронзового коня, стоявшего на двух задних ногах, заняла около года. Но в качестве опоры две задние ноги для такой крупной скульптуры были явно недостаточны. И тогда Фальконе добавил змею как символ вражеских сил России, которую с задними копытами давит конь. Русский скульптор Гордеев вылепил змею, которая стала дополнительным образом и опорой для всей скульптуры. Первая отливка в целом оказалась удачной, но вот голова Петра не совсем соответствовала замыслу. Ее трижды переделывали. В этом скульптору помогала его ученица Мария Ан Калло. В мае 1770 года все работы были в основном завершены, и модель выставили для всенародного зрелища. Вскоре памятник отлили, отшлифовали, и для него осталось подобрать соответствующий каменный постамент. Почти год ушел на поиски гигантского валуна. Его обнаружили под Петербургом в деревушке Лахта. Длина монолита составляла свыше 13 метров, ширина — 7 метров, высота — 8 метров, а вес — 1600 тонн. Пришлось изобретателям-самоучкам изготавливать различные деревянные приспособления для волочения монолита. 400 человек впряглись в различные лямки, канаты и тащили его. Потом для него создали специальную баржу и водным путем переправили в Санкт-Петербург. Еще 4 месяца понадобилось, чтобы «Гром-камень», как его прозвали рабочие, доставить к Сенатской площади. Уже в дороге камнерейщики очищали его, выбивали нужную форму. Фальконе решил представить пьедестал в виде завитка волны, на вершине которой стоял бы вздыбившийся конь с всадником. Петр открыл России выход к морю. Екатерина самолично несколько раз осматривала доставленный камень и восхищалась его величиной. Но в установке монумента скульптор участия не принимал. После неизвестных нам разногласий с императрицей в сентябре 1778 года Фальконе уехал на родину. Работы по завершению памятника были поручены архитектору Фельтону. Других произведений Фальконе уже не создал. Последние 10 лет жизни, разбитый параличом, он не мог работать. Открытие памятника Петру I Екатерина приурочила к 20-летию своего правления и 100-летнему юбилею воцарения Петра. Оно состоялось 7 августа 1782 года. В честь этого события были выбиты несколько памятных медалей. Название «Медный всадник» монумент получил после выхода в 1833 году одноименной поэмы Пушкина.